Глава 16. На аудиенции у принца Тоина Исао не собирался излагать свои идеи. Вместо этого он покажет принцу историю союза возмездия. Конечно, Исао не мог просто предложить ее почитать, поэтому решил преподнести принцу в подарок новый экземпляр. Впервые на что-то сгодилась мать. Исао попросил ее выбрать по возможности скромной расцветки парчу и сделать обложку для подарка. Мать вышивала, вкладывая в это всю душу. Все эти приготовления стали известны отцу. И Инума позвал сына и сказал, что ему не следует идти к принцу. «Почему?» — удивленно спросил Исао. «Достаточно того, что я сказал, не следует. Причину сообщать не обязательно». Сыну было неведомо, как глубоко внутри сложно переплелись чувства отца. Исао не подозревал, что принц каким-то образом причастен к смерти Киёаки. И Инума понимал, что объяснить его гнев невозможно, но гнев не давал ему покоя. Конечно, Инум осознавал, что в тех давнишних событиях принц был скорее потерпевшей стороной, и все-таки, добираясь до самых отдаленных причин смерти Киёаки, Инума непременно возвращался мыслями к принцу, которого он до сих пор ни разу не видел. Не будь принца, не появись принц в то время и в том месте. Инума обычно доходил в своих рассуждениях до этого момента. На самом же деле, не будь принца, Киёаки из-за своей нерешительности, конечно, упустил бы случай сблизиться с Сатоко. Инума же, не зная подробностей развития отношений, имел склонность винить во всем принца. Инума до сих пор страдал от давнего противоречия между своими политическими убеждениями и пылкими чувствами, которые есть источник веры. Дело в том, что чувство преданности, которое он носил в себе с юношеских лет, чувство пылкое, наполненное когда-то гневом и презрением, обрушивающееся водопадом или извергающееся вулканом, эта безраздельная слепая преданность была отдана им, Киёаки, точнее, сияющей красоте Киёаки. Его преданность граничила с изменой, постоянно таила обиду, но это чувство нельзя было определить другим словом. Инума определял это как преданность. Пусть так. Однако его чувство было наполнено нетерпеливым желанием соединить свой идеал и красоту, далекую от этого идеала, соединить наперекор соблазну этой несказанной красоты, стремящейся отдалить его от идеала. Чувство и само возникло из настоятельной потребности соединить несоединимое. Преданность Инумы всегда была окутана несокрушимой верностью, защищена чувствами, определенными ему судьбой в юности. Инума, объясняя что-либо своим ученикам, любил употреблять выражение «милость императорской любви». Он вкладывал в эти слова такие чувства, которые заставляли сверкать глаза слушателей, вызывали дрожь в теле, и было ясно, что источник этих чувств в его юношеском опыте. А где еще он мог их приобрести? Инума не был, что называется, аналитиком, поэтому мог забыть источник своих чувств, возникших так давно. Но он пронес их огонь сквозь время, зажигал по собственному усмотрению, и тогда его самого охватывал этот давний огонь. Теперь он не так быстро загорался и пьянел от него, как в юности, но будь Инума более самокритичен, то наверняка бы заметил, что теперь лишь имитирует страстность, понял бы, что он, который жил когда-то миром классической поэзии, теперь живет в поэзии подражания и без конца пытается приспособить виденное им прежде луну, снег, цветы к изменившимся с годами пейзажам. И Нума, что называется, сам того не сознавая, пользовался выражением, в котором для него присутствовало два значения. Если бы кто-то вдруг усомнился в том, что он почитает императора, он бы просто зарубил того человека, но на это чувство как раз имя принца Таина бросало холодную, напоминающую о стекающем со стеклянной крыши дожде, тень. «Кто поведет тебя к принцу Таину?» И Нума довольно спокойно заговорил о другом. Юноша молчал. «Так кто же? Почему ты мне не говоришь?» «Я не могу сказать». «Как это не можешь?» Юноша упорно хранил молчание. И Нума рассердился. Его слова «не ходи к принцу» — родительский приказ. Объяснять причину он вовсе не обязан. Но то, что Исао не хочет сообщить имени своего знакомого, это, считай, бунт против отца. На самом деле, Инума, как отец, вполне мог бы доступно объяснить сыну причину, по которой он сам избегал принца. Он мог сказать: «Этот человек был причиной смерти молодого господина, которому я служил, поэтому тебе не следует с ним встречаться». Но стыд раскаленным до красна камнем стоял в горле и не давал Инуме сказать это. То, что Исао выступил против отца, да еще так далеко при этом зашел, было большой редкостью. Обычно он вел себя как почтительный и скромный сын, и Инума впервые почувствовал в сыне нечто, с чем придется считаться, и сокрушался по поводу собственного бессилия. Он, который потерпел неудачу в воспитании Кияки, теперь, через столько лет, не знал, что делать с воспитанием сына, бывшего полной противоположностью Кияки. А в саду, за окнами комнаты, где сидели друг против друга отец и сын, разливалась после внезапного ливня вечерняя заря. Лужи отражали ее свет, и зелень сверкала поистине райским блеском. Прохладный ветер освежал голову, и ярость отца была видна так же ясно, как дно прозрачной лужи. Исао почувствовал, что он может свободно, словно шашку по доске, двигать эту ярость. Запутанность чувств, бушевавших в отце, как всегда была вне его понимания. А цикады стрекотали прямо-таки торжественно. На столе, в обложке из парчи, расшитой ржаво-красными и темно-зелеными нитками, лежала «История союза возмездия». Исао спокойно протянул к книге руку, поднялся. Он собирался молча выйти с ней из комнаты. Отец схватил книгу первым и тоже встал. Отец и сын мгновение смотрели в глаза друг другу. Исао видел во взгляде отца малодушие. Отцу не доставало мужества. Однако в его глазах билась ярость. Она, казалось, грохотом копыт взметнулась из глубины души. «Так ты отказываешься говорить!» И Инума бросил историю союза возмездия во двор. Разорвалась светившаяся оранжевым цветом гладь лужи. Предназначенная в подарок книга упала в грязную воду. Увидев, как погружается в грязь его святыня, Исао почувствовал прилив гнева, будто перед глазами внезапно рухнула стена. Он непроизвольно сжал кулаки. Отец задрожал от ярости и сильно ударил сына по щеке. Вошла мать. Мина физически ощутила напряжение в фигурах мужчин, стоявших в комнате. Мгновение она смотрела на них. У ударившего сына Иенумы подол кимоно задрался. У сына одежда была в порядке. Взглянула во двор, освещенный вечерним солнцем. Сейчас Мина вспомнила, как сильно был возбужден муж, когда он чуть ее не убил. Мина, буквально скользнув по полу, вклинилась между мужем и сыном и закричала. «Исао! Что же это такое? Сейчас же извинись перед отцом! Как можно так смотреть на отца? Быстро проси прощения!» «А ты посмотри на это!» Исао, не притрагиваясь покрасневшей щеке, опустившись на колени, потянул мать за рукав и заставил ее посмотреть во двор. Над головой Мина слышала частое, как у собаки, дыхание мужа. По сравнению с освещенным двором, в доме было совсем темно. И ей показалось, что этот мрак наверху полон невероятными существами, на которых страшно смотреть. Мине будто во сне вспомнилась библиотека в усадьбе маркиза. И словно в бреду, повторяя тихим голосом «Быстро извинись, быстро!», она медленно открыла глаза. Реальность приняла форму наполовину утонувшей в луже парчи с красным и зеленым узором. Мине была поражена. Блестящая под солнцем, залитая грязной водой парча, Мина восприняла это как собственное наказание. Она даже не сразу вспомнила, что там была за книга. Принц сообщил, что ждет их в воскресенье вечером, и лейтенант Хори вместе с Исао отправился в его дворец в Сибе. Семью принца Тоина одно за другим посещали несчастье. Скончался не отличавшийся с рождения крепким здоровьем старший брат, а потом друг за другом покинули этот мир отец и мать. Его высочество принц Харунорио, обладавший крепким здоровьем, теперь был единственным представителем той семьи. Во время его отсутствия, связанного с несением службы, дома оставались жена и дети, сын и дочь. Жена, происходившая из знатной семьи, была спокойной, скромной женщиной, поэтому обычно во дворце стояла глубокая тишина. Исао долго не мог найти третьего экземпляра истории Союза Возмездия, наконец приобрел его в магазинчике букиниста, завернул на этот раз просто в лист хорошей плотной бумаги, сделал черной тушью дарственную надпись и теперь, следуя за лейтенантом, нес книгу под мышкой, прижав к легкой хлопчатобумажной ткани летней формы. Сегодня впервые он солгал дома о том, куда идет. Огромные ворота резиденции принца были заперты. Фонарь у входа светил тускло. Совсем не ощущалось блеска присутствия благородного хозяина. Открылась маленькая калитка, и на гравий дорожки лег свет фонаря, который держал охранник. Когда лейтенант, согнувшись, проходил через калитку, ножны сабли задели ее с легким стуком. Охранник был извещен о визите лейтенанта, но он все равно доложил о гостях по внутреннему телефону. В продолжение этой процедуры Исао остро ощутил, в какую глубокую тишину погружены деревья, закрывавшие дом, и ведущая вверх дорога, белеющая в лунном свете. В ушах стоял шорох крыльев мотыльков, мошкары, роящихся вокруг старого фонаря караульного помещения. Вскоре они уже поднимались по дороге. Темные вязкие звуки, производимые сапогами лейтенанта, напоминали о шагах ночного дозора. Исао казалось, что где-то внизу, под гравием, еще сохранились остатки дневной жары. В противоположность резиденции принца в Иокогаме, где все выглядело по-европейски, этот дом был выдержан в японском стиле. Над белой в свете луны дорогой, ведущей к вестибюлю, нависала тяжелая крыша, выполненная в китайских традициях. Рабочий кабинет секретаря принца находился рядом с большой прихожей, но свет там уже не горел. Старый дворецкий, вышедший их встретить, принял у лейтенанта саблю и повел гостей в дом. Присутствие людей не ощущалось. Одна стена коридора, застеленного ковром каштанового цвета, была по-европейски наполовину закрыта деревянными панелями. Дворецкий в темноте открыл одну из дверей и нажал включатель. Свисающая середина потолка люстра брызнула во все стороны лучами. Яркий свет ударил Исао в глаза. Множество хрусталиков висело в воздухе, словно застывшее облачко света. Воздушная струя вентилятора мягко овевала лица лейтенанта и Исао, которые, вытянувшись, сидели в покрытых полотняными чехлами креслах. Было слышно, как о сетку на окнах бьются мошки. Лейтенант молчал, Исао тоже. Принесли охлажденный ячменный чай. На стене висел огромный гобелен, изображавший батальонные сцены средневековой Европы. Конец копья, который выставил сидящий на коне всадник, пронзил грудь откинувшегося назад пехотинца. Кровь, залившая его грудь, уже засохла, побурела, приобрела цвет красной фасоли. «Цвет, как на старом фуросики», — подумал Исао. «И кровь, и цветы засыхают быстро и легко меняют цвет. Этим они очень похожи». Поэтому кровь и цветы продолжают жить как воплощение той славы, которую принесли. Ведь слава подобна металлу. Открылась дверь, и вошел его высочество принц Харунорио, одетый в белый полотняный пиджак. Он появился просто, без всякой помпы. Его приход смягчил, ослабил повисшее в воздухе напряжение. Однако лейтенант мгновенно вскочил с кресла и застыл в неподвижности. Исао поступил так же. Исао впервые видел на таком близком расстоянии члена августейшей семьи. Принц был невысокого роста и сложен как-то необычно. Живот выдавался вперед, так что застегнутый пиджак туго натянулся, мощными выглядели грудь и плечи. В белом костюме со светло-коричневым галстуком на первый взгляд он производил впечатление политического деятеля. Однако загорелое под безжалостным солнцем лицо, коротко стриженная голова, нос прекрасной формы, почти орлиный, с длинным разрезом глаза, полное достоинство, растущие над верхней губой глинцевито-черные усики, все это говорило о том, что в принце соединились отвага военного и благородство аристократа. Блеск глаз завораживал собеседника, но зрачки казались неподвижными. Лейтенант представил Исао, который низко склонил голову. «Так это тот молодой человек, о котором ты мне говорил. Садись, устраивайся поудобнее. Последнее время из молодых... Я общаюсь только с солдатами, поэтому и захотел встретиться с типично гражданским Исао Иинума. Правильно? Имя твоего отца мне знакомо, непринужденно проговорил его высочество. Лейтенант говорил, что принцу можно сказать все, что думаешь, поэтому Исао немедленно спросил, а вы... когда-нибудь принимали отца? И получил в ответ «нет». Почему отец испытывает к принцу, с которым ни разу не встречался, такую антипатию, становилось еще более непонятным. Потом принц и лейтенант пустились в воспоминания о сослуживцах. Исао искал случая вручить свой подарок. Он слабо надеялся, что лейтенант поможет ему в этом. Но лейтенант, похоже, уже забыл о книге. Исао ничего не оставалось, как молча наблюдать за поглощенным приятной беседой принцем, сидящим по ту сторону стола. Белый незагорелый лоб сверкнул под лучами люстры, топорщились подстриженные короткие волосы. Принц, видимо, почувствовал пристальный взгляд Исао и вдруг перевел взгляд с лейтенанта на него. Их глаза встретились. Казалось, стенки старого железного, давно умолкнувшего, покрытого ржавчиной колокола, который не думал звонить, коснулся неведомо как освободившийся язык. Исао не понял, что сказали глаза принца. Принц и сам, наверное, этого не знал. Однако в это мгновение их связало странное чувство, не похожее на обычную любовь или ненависть. Неподвижные зрачки откуда-то изнутри мгновенно залила печаль и сразу, словно вода, погасила огонь, горевший в пристальном взгляде Исао. «Лейтенант смотрел на меня таким же взглядом тогда, когда мы фехтовали», — подумал Исао. «Но тогда мы точно говорили без слов. Но взгляд принца ничего не сказал. Может, я ему не понравился?» Он услышал, как принц, вернувшийся к разговору с лейтенантом, поддерживая какие-то резкие высказывания, которые Исао пропустил, сказал: «Да, аристократы тоже виноваты. Их принято считать оплотом императорского дома, но среди них есть такие, кто никогда не поддержит монарха. И началось это не сейчас. Так вот, лейтенант Хори, такое случалось и раньше. Я полностью согласен с тем, что тех, кто должен быть образцом для народа, следует наказывать за спесь и высокомерие».